все благо в их души, карманы и дом. Россия по полному праву, холоп ей прослыла державой. Обидно до слез, что великих скормив упырей, печальной судьбою своей. Россия. Позорные строки не стали России. Взгляды великих идей хватало за глотки, Россия, хлебнувшая водки, гнала, как блохастых собак, от себя сыновей. Россия, ведь сказки не сбыли. От долгого зла, летаргических снов.